Марк начинает свое Евангелие совсем не так, как двое других авторов Евангелий, Лука и Матфей. Он, например, не приводит родословную Иисуса с целью показать его происхождение, поскольку он, Марк, пишет главным образом для язычников. Он указывает на отрывок из Ветхого Завета, в котором говорится о Божьей цели, касающейся всего человечества. Марк открывает свое Евангелие следующими вступительными словами. «Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия». Слово «Евангелие» обозначает здесь не книгу о жизни и деяниях Христа, написанную Марком, а саму благую весть об Иисусе Христе. Павел сказал, что эта благая весть обладает Божьей силой к спасению каждого, кто поверит ей. Марк часто пользуется термином «Евангелие». «Пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия. Покайтесь и веруйте в Евангелие». Когда Марк говорит «начало Евангелия Иисуса Христа», он имеет в виду факты и события, рассказывающие о жизни, смерти и воскресении Иисуса. Это было начало Благой Вести или Евангелия. После этого Евангелие продолжили апостолы и после них другие верующие вплоть до наших дней. Марк также подчеркивает тот факт, что это Евангелие – благая весть об Иисусе Христе, Сыне Божьем. Марк хочет показать уникальность отношений между Иисусом Христом и Богом Отцом. Марк много говорит о человеческой стороне Иисуса, но он также подчеркивает тот факт, что Иисус был Бога-человеком. Как человек Иисус был Спасителем и Мессией, которому Бог поручил дело ради достижения Его Божьей цели. Как Сын Божий, Иисус обладает божественной природой и полагается всегда и во всем на Бога, своего Отца, всегда исполняя Его волю. Подготовка к служению Иисуса. Первая глава Евангелия от Марка, со 2 стиха по 13 стих. В самом начале Марк показывает три важных события в жизни и служении Иисуса Христа. Приход и служение Иоанна Крестителя, крещение Иисуса, искушение Иисуса и так далее. Основанием для своего повествования Марк берет пророчество Ветхого Завета, предсказывающие первое пришествие Мессии Иисуса и связанные с его пришествием события. Этими пророчествами являются Малахии 3.1 и Исаии 40.3. Малахия, подобно другим пророкам, видел два пришествия Мессии. Однако он не знал, что между этими двумя пришествиями будет интервал, что открыл позднее Иисус Христос своим ученикам. Этот интервал, как мы знаем сегодня, называется периодом Церкви или веком благодати. Матфей 13:16-17 заявляет по этому поводу следующее. «Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат, ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть то, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали». Иисус явил все это своим ученикам в притчах, и Он ясно заявил, что пройдет определенный период времени между Его страданиями и последующей славою. Петр в своем первом послании, в главе 1, в стихах с 10 по 12, говорит практически то же самое, что Иисус относительно интервала по времени между двумя пришествиями Христа, интервала, который мы называем периодом Церкви. Он также указывает на то, что пророки Ветхого Завета не знали ничего об этом интервале. Малахия видел, что Бог очистит Израиль и затем вернет их обратно в их землю с благословением в последние времена, то есть в послецерковный период. Малахия 3:1-4. Иоанн Креститель. Таким образом, первая часть первого стиха из третьей главы пророка Малахии относится к Иоанну Крестителю. Вторая часть этого же стиха говорит об Иисусе Христе. Иоанн, Божий вестник, который пришел, чтобы приготовить путь для Мессии Христа. Христос – ангел Завета. Он придет, чтобы судить во время своего второго пришествия. Иоанн был также тем голосом, о котором говорится в главе 40, стихе 3 пророка Исаии. Писание заявляет, что Илья придет и приготовит Израиль к приему Мессии. Малахия 4:5-6. Иисус сказал своим ученикам, что Илья уже приходил в лице Иоанна Крестителя, при условии, если бы Израиль был согласен и готов принять его. Луки 1:17. Иоанн пришел из пустыни, в которой Бог подготовил его для его миссии, и где он начал проповедовать и крестить. Он пришел, проповедуя покаяние посредством крещения для прощения грехов. Само крещение, как таковое, не спасало людей ни тогда, ни сейчас. Крещение помогало подготовить сердца к приходу Спасителя. «Я крещу вас водой» — покаяние. Те, которые крестились, исповедовали свои грехи пред Богом, и в результате этого их сердца очищались и обращались к Господу. Но другой задачей Иоанна Крестителя было засвидетельствовать о Христе. И когда он говорил проповедь пред толпой, пришедший к нему креститься, он сказал: «Идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Он будет крестить вас Духом Святым». Если бы только Израиль поверил свидетельству Иоанна об Иисусе, если бы только жители Иерусалима приняли его, как Илью, который должен был прийти, даже сегодня во многих еврейских домах оставляется свободный один стул специально для Ильи. Они все еще верят в его приход, но не верят тому, что говорит Слово Божье. На протяжении 400 лет в Израиле не было слышно пророческого голоса. С приходом Иоанна Крестителя наступил день, когда Израиль мог обратиться к Богу и принять своего Мессию, о котором свидетельствовал Иоанн. Но, к сожалению, они отвергли его свидетельство, как позднее они отвергли и самого Мессию Иисуса Христа. Только отдельные израильтяне, ожидавшие Божьего благословения и пришествия Мессии и Спасителя, открыли свои сердца и увидели Иисуса как Божьего помазанника. Крещение Иисуса, 1 глава, с 9 по 11 стих. «И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане». Это, вероятно, произошло где-то в районе Иерихона. Мы знаем, что Иоанн протестовал, говорил, что у Иисуса нет никакой необходимости креститься от Него, что, напротив, он, Иоанн, должен был бы креститься у Иисуса. Иоанн был прав в том смысле, что Иисус не был грешником, как все мы, потому что Иисус абсолютно святой и безгрешный Сын Божий. Иоанна 8:45-46. Но Иисус настаивал, говоря: «Так надлежит нам исполнить всякую правду». Матфея 3:15. Возможно, Он настаивал на крещении с тем, чтобы показать народу, что поддерживает и разделяет служение Иоанна, или для того, чтобы продемонстрировать свою солидарность с Израилем, или сделать акт крещения символом посвящения на свое служение. Между крещением Иисуса и крещением всех остальных существует три больших различия. Иоанн при крещении Иисуса увидел, как отверзлись небеса. Он также увидел Духа Божия, спустившегося на Иисуса при крещении. И, наконец, Иоанн услышал голос небес: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Последние слова заимствованы из книги пророка Исаии. Исаия говорит в этом отрывке о верном слуге Божьем. Эти же слова были повторены на горе Преображения, когда ученики Иисуса увидели Его славу.